«А ты», — обернулась она, — «размышляешь, зачем? Ждешь, о чем таком я буду с тобой говорить? Ждешь вопросов, которые я задам? А я, может, просто хочу рассказать тебе последние сплетни из среды чародеев? О нет, не бойся, они не касаются Йеннифер. Они касаются Рисберга, места, так или иначе, хорошо тебе известного. Там недавно произошли серьезные изменения. Я не вижу в твоих глазах искры любопытства. Продолжать?» «Да, пожалуйста». «Все началось, когда умер Арталан». «Арталан мертв?» «Он умер меньше недели назад. Согласно официальной версии, смертельно отравился удобрениями, над которыми работал. Но ходят слухи, что это был инсульт, вызванный известием о внезапной смерти одного из его любимых учеников, погибшего в результате какого-то неудачного и очень подозрительного эксперимента. Речь идет о неком Дигерлунде. Припоминаешь его? Вы встречались, когда ты был в замке?» «Не исключено. Я встречался со многими. Не каждого из них стоило запоминать». «Арталан вроде бы обвинил в смерти своего ученика весь штат Рисберга. Пришел в ярость и получил инсульт. Он был действительно старым. Много лет страдал от гипертонии. Не была секретом его зависимость от физштеха. А физштех и гипертония – это гремучая смесь. Но там, наверное, было что-то существенное, потому что в Рисберге произошли значительные кадровые перемены. Еще до смерти Арталана там дошло до конфликтов. Вынужден был уйти в отставку, среди прочих, Алджернон Гвинкамп, более известный как Пинетти. Его ты точно знал. Потому что если кого-то там и стоило запомнить, то именно его». «Это правда». «Смерть Арталана», — Карау внимательно посмотрела на него, — «вызвала быструю реакцию Капитула, до ушей которого уже раньше доходили некоторые тревожные новости о выходках покойного и его питомца. Что интересно, и в наше время все более характерно, лавину вызвал крошечный камешек. Ничего не значащий человек из простых, какой-то настырный шериф или констебль. Он заставил действовать своего начальника, Бейлифа из Горсвелина. Бейлиф передал обвинение наверх, и так, ступенька за ступенькой, дело дошло до Королевского совета, а оттуда в Капитул. Короче говоря, обнаружили виновных в отсутствии контроля. Из администрации пришлось уйти Берути и Карти. Она вернулась в школу, в Аритузу. Ушли Аксель Рябой и Сандовал. Зангинис сохранил положение. Получил от Капитула поощрение за то, что доносил на остальных, и свалил на них всю вину. Как тебе это нравится? Может, что-нибудь скажешь по этому поводу?» «А что я могу сказать? Это ваши дела. И ваши интриги». «Интриги, разгоревшиеся в Рисберге вскоре после твоего визита туда». «Ты переоцениваешь меня, Карал. И мои истинные возможности». «Я никогда ничего не переоцениваю. И редко недооцениваю». Мозаик и Лютик вот-вот вернутся. Он в упор смотрел ей в глаза. «Ты ведь неспроста велела ему уйти. Скажи, наконец, в чем дело?» Она выдержала его взгляд. «Ты хорошо знаешь, в чем дело», — сказала она. «Не оскорбляй мой интеллект, принижая на показ свой собственный. Ты не был у меня больше месяца. Нет, не думай, что я ожидаю приторной мелодрамы или патетически сентиментальных жестов. От отношений, которые уже позади, я не жду ничего, кроме приятных воспоминаний». «Ты использовала, кажется, слово «отношения»?» «Действительно, поражает его семантическая емкость». «Ничего. Она пропустила его слова мимо ушей, но глаз не опустила. Кроме приятных воспоминаний. Не знаю, как ты это воспринимаешь, но что касается меня, что же, я скажу честно. В этом нет ничего хорошего. Стоило бы, как мне кажется, сделать небольшое усилие в этом направлении. Думаю, многого не требуется. Так, что-то небольшое, но красивое. Красивый финальный аккорд. То, что оставит приятные воспоминания. Ты решишься на что-то такое? Захочешь прийти ко мне?» Он не успел ответить. Раздались оглушительные удары колокола на компаниле, пробившие 10 ударов. Затем зазвучали трубы. Громкий, медный и немного какофонический звук фанфар. Сине-красные гвардейцы разделили толпу гостей, образовав коридор. Под портиком у входа во дворец появился маршал двора с золотой цепью на шее и большим, как стол, посохом в руке. За маршалом шагали глашатые, за глашатаями синешаль. И за синешалем, в собольей шапке на голове и со скипетром в руке, двигалась костлявая и жилистая особа — Белагун, король Керака. Рядом с ним шла худенькая блондиночка в вуале, которая могла быть только королевской избранницей, в совсем недалеком будущем его супругой и королевой. Блондинка была одета в белоснежное платье и обвешана бриллиантами, пожалуй, чрезмерно, пожалуй, по-нуворишески и слишком безвкусно. Так же, как у короля, на ее плечах была горностаевая мантия, поддерживаемая сзади пажами. Позади королевской четы, где-то, грубо говоря, шагах в 15 за поддерживающими горностаев пажами, следовала королевская семья. Среди них, конечно же, Эгмунд. Рядом с ним кто-то светлый, как альбинос. Это мог быть только его брат Ксандр. За братьями шли остальные родственники. Несколько мужчин, несколько женщин, с ними несколько подростков, мальчиков и девочек. Очевидно, потомки законные и внебрачные. Пройдя мимо кланяющихся гостей и глубоко приседающих дам, королевская процессия достигла цели — сооружение, чем-то напоминающего эшафот. На возвышении, накрытом сверху балдахином, а по сторонам огороженным гобеленами, было установлено два трона, на которые уселись король и невеста. Остальным родственникам велели стоять. Трубы вновь разорвали уши медным ревом. Маршал двора, размахивая руками как дирижер перед оркестром, призвал гостей провозглашать здравицы, поздравления и тосты. После чего со всех сторон послушно посыпались пожелания несокрушимого здоровья, счастья, благополучия, всего самого лучшего, долгих лет жизни, еще более долгих, еще дольше, еще и еще. Гости и придворные старались превзойти друг друга. Король Белагун не изменил своего надменного и напыщенного выражения лица. Свое удовлетворение от пожеланий, комплиментов и от в его честь и в честь его избранницы он демонстрировал только легкими покачиваниями скипетра. Маршал успокоил гостей и произнес речь. Говорил долго, плавно переходя от высокопарности к напыщенности и обратно. Геральт все свое внимание уделял наблюдению за толпой, так что эту речь воспринимал с 5 на 10. «Король Белагун», — огласил всем и каждому маршал двора, — «искренне счастлив видеть здесь столь много выдающихся персон. Рад их приветствовать. В этот торжественный день желает гостям того же, что они пожелали ему. Свадебная церемония состоится во второй половине дня, а до той поры пусть гости едят, пьют и радуют себя многочисленными запланированными по этому случаю развлечениями». Рев труп объявил об окончании официальной части. Королевская процессия начала покидать парк. Среди гостей Геральт успел рассмотреть несколько довольно подозрительно ведущих себя группок. Особенно ему не понравилась одна из них, потому что они кланялись процессии не так низко, как другие, и старались протолкнуться к воротам дворца. Он немного переместился к шеренге сине-красных солдат. Литта шла рядом. Белагун шагал, глядя прямо перед собой. Невеста осматривалась, иногда кивая головой поздравляющим ее гостям. Порыв ветра на мгновение приподнял вуаль. Геральт увидел огромные голубые глаза. Увидел, как эти глаза обнаружили вдруг среди толпы Литту Нейт. И как в этих глазах загорелась ненависть. Чистая, незамутненная, прямо-таки дистиллированная ненависть. Длилось это секунду, потом зазвучали трубы. Процессия прошла, промаршировали гвардейцы. Подозрительно ведущая себя группка, как оказалось, имела своей единственной целью стол с вином и закусками, которые они тут же оккупировали и опустошили, опережая прочих. На импровизированных сценах тут и там начались выступления. Заиграли ансамбли гуслей, лир, флейт и свирелей. Запели хоры. Жонглеры сменяли фокусников, силачи уступали место акробатам, канатоходцев сменяли обнаженные танцовщицы с бубнами. Становилось все веселее. Щечки дам разрумянились, лица мужчин заблестели от пота, голоса тех и других становились все громче и слегка невнятными. Литта затащила его за павильон. Они спугнули парочку, которая пряталась там в явно сексуальных целях. Чародейка не смутилась, не обратила на них никакого внимания. «Я не знаю, что готовится», — сказала она. «Не знаю, хотя догадываюсь, зачем и почему ты здесь». Но гляди в оба, и все, что будешь делать, делай с учетом того, что королевская невеста есть никто иная, как Иудика Брекл. Не спрашиваю, знакомы ли вы. Я видел этот взгляд. «Илдика Брекл», — повторила Карау. «Это ее имя. Ее выгнали из Аритузы на третий год. За мелкое воровство. Как вижу, она преуспела в жизни. Чародейкой не стала, но через несколько часов станет королевой. Вишенка на торте, черт бы ее побрал. 17 лет? Старый дурак. Ей уже добрых 25.